Глава 31. О просьбе беса. Нас поселили в лучших покоях цитадели. Богаче жил разве что сам пятый командир. Три комнаты. Спальня, гостиная, кабинет, плюс личная купальня. Все обставлено со вкусом, как и полагается для второго командира. Одно смущало. Общая кровать. Вряд ли я смогу заснуть рядом с Эвой. Но для всех мы – обычный муж и жена, и эту легенду необходимо поддерживать. Мы по очереди привели себя в порядок после долгой дороги. Потом вместе поужинали. Обязанность идеальной жены – следить, чтобы муж был всем доволен. И Эва следила. Она без вопросов пробовала мою еду, пыталась предугадать мои желания и выполнить их. Одним словом, ухаживала за мной так, словно я смертельно больной и ничего не могу делать самостоятельно. Это раздражало. Я не без руки в самом-то деле. За всеми заботами как-то незаметно наступила ночь. Пора было ложиться в кровать. Весь день я неплохо держался и подумал, что ничего страшного не случится, если мы будем спать вместе. Мы так вымотались за этот переход, что просто вырубимся. Но едва мы легли, Эва прижалась ко мне теплым боком. Разве что не замурлыкала. Горячая ладонь жены скользнула по моему торсу и направилась ниже. «Проклятье!» — выдохнул я сквозь стиснутые зубы. «Я хотел Эву. Так хотел, что меня аж трясло. Но что чувствует она, если бы знать наверняка, что она хоть немного, самую малость?» Я тряхнул головой. Размечтался. Марионетки пустые внутри. Пусть меня не обманывают ее ласки. Это все ложь. За ними нет ничего настоящего. Эва придвинулась ближе. Поцеловала меня в плечо. Что-то нежно прошептала. Так легко было обмануться, поверить, что она делает именно то, чего сама хочет. Я решил проверить и перехватил ее за запястье. «Я не хочу тебя». Я убрал ее руку. Мой голос звучал жестко. Я был груб, но лишь потому, что ложь далась мне нелегко. Я еле выдавил из себя эти четыре слова. Ни одна женщина мне бы не поверила, ведь все во мне буквально дышало похотью. А что же Эва? Она спокойно восприняла отказ. Нет так нет. Ей было все равно, будет между нами близость или нет. Как скажешь, любовь моя. Она отодвинулась на свою сторону кровати. Реакция жены отрезвила. Я окончательно осознал, насколько она ко мне равнодушна. Ей не нужен я. Не нужен кто-то еще. Ей, в принципе, все равно, что и как с ней будет. «Повернись ко мне спиной и спи», — приказал я. Эва мгновенно подчинилась. Уже через пару минут ее дыхание выровнялось. Она уснула, чем в очередной раз доказала, что ей на меня плевать. Мы привыкли считать, что амброзия дарит женщинам любовь, но то, что с ними происходит, не имеет ничего общего с этим светлым чувством. Эва в самом деле зависима от меня, но это не любовь, это жесткая магическая привязка к моим желаниям, моему благополучию, даже к моей жизни. Вот только подлинных чувств за этим нет. А я хочу, чтобы меня любили. По-настоящему, а не потому, что я приказал. Естественно, на следующее утро я был не в духе. Да, нас приняли хорошо, оказали почести, но дело не двигалось с мертвой точки. Я так и не получил аудиенцию первого Авгура. Терпение не мой конек, да и время поджимало. Первый командир мог отправить гонца в цитадель с донесением о моей самоволке. После такого меня уж точно не пустят к Авгуру. Но главное, еще одну ночь рядом с Эвой я не выдержу. Обязательно сорвусь. Так что, позавтракав, я пошел к Амару, чтобы настоять на своем. В этот раз он уже не так был рад меня видеть. Поморщился, когда я вошел в кабинет без стука, но быстро взял себя в руки. «Всем ли ты доволен?» Амар старался выглядеть дружелюбным. «Нет», — покачал я головой. Я не сделал того, ради чего приехал. Ты же знаешь, у первого Авгура полно дел. Урвать даже час на разговор бывает сложно. Как только появится окно в расписании, вы тут же встретитесь. Мы встретимся немедленно. Это так не делается. Довольно, перебил я. Я расскажу тебе, как все делается. Я второй командир. Ты пятый. Я старше тебя по званию и имею полное право взять управление цитаделью на себя. Никто, даже ты, не посмеет мне возразить. Хочешь, чтобы все было так? Я готов к этому. А ты? Амар смотрел зло. Наконец он перестал маскировать истинные эмоции за маской радушия. Уже прогресс. «Когда ты желаешь поговорить с Авгуром?» — спросил он мрачно. «Прямо сейчас». «Будь по-твоему», — кивнул он. «Но клянусь, еще одна угроза с твоей стороны, и я потеряю терпение. А ты не вынуждай меня угрожать. Я здесь не для того, чтобы забирать то, что принадлежит тебе. Мне не интересна власть над цитаделью. Я мечу выше. И ты это знаешь. Не стой у меня на пути и останешься при своем». Амар кивнул. Его устраивал такой расклад. «Будет первый командир на своем посту или его заменю я? Для пятого командира ничего не изменится. Ему лишь надо держаться в стороне». Амар позвонил в колокольчик, вызывая прислужника. «Проводи второго командира без мира к Авгуру», — приказал он. Покидая кабинет, я кивком поблагодарил Амара. Он всегда был разумным человеком. Я не сомневался, что мы найдем общий язык. В коридоре меня ждала Эва на пару с Мраком. Несмотря на перемены в девушке, волкодлак был ей верен. И это при том, что Амброзия привязала его ко мне. Не уверен, что, отдая команду убить Евангелу, зверь послушается. Еще неизвестно, в чью глотку он вопьется при таком раскладе. «Они идут со мной», — сказал я прислужнику. Тот удивился, но спорить не стал. Чужаки, тем более женщины, редкие гости у первого Авгура. Считается, что им там нечего делать. Но мне нужен совет именно относительно Эвы. Будет лучше, если мудрец увидит ее лично. Первый Авгур живет в самой высокой башне цитадели. Подъем туда занимает целую вечность. 354 ступени. Я как-то посчитал. Винтовые лестницы. Где-то на середине пути голова уже кружится от того, что постоянно идешь по кругу. Эва быстро начала отставать, и я замедлил шаг, чтобы ей было легче. Это не укрылось от внимания прислужника, и он удивился еще больше. Нечасто встретишь легионера, которому есть дело до жены. Прислужник тоже был из числа моих собратьев. Выбракованный ребенок, негодящиеся воины. Не всем же воевать. Кто-то должен и ночные горшки выносить. Подобных ему детей оставляли для служения. Им не разрешалось заводить семью и иметь потомство, чтобы не передавать детям свою слабость. Наконец мы добрались до цели. Тяжелой деревянной двери, обитой железом. Это был вход в святая святых, обитель первого Авгура. О нем ходило много легенд, но одно было истинной правдой. Именно он в свое время создал Амброзию. А еще он постиг секрет бессмертия. Если нам кто и поможет, то только он. «Стучите», — кивнул прислужник на дверь. «Если он пожелает вас принять, то впустит». «Я знаю правила», — ответил я. «Можешь быть свободен». Прислужник, поклонившись, отправился в обратный путь вниз по лестнице. Я подождал, пока его шаги стихли в отдалении, и лишь тогда постучал. Три раза, с равным интервалом. Тук-тук-тук. Это не был секретный код, просто так звучало весомее. Дальше мы могли только ждать. Эва привалилась к стене и тяжело дышала. Подъем дался ей нелегко. Волкодлак сидел у ее ног, готовый в любой момент подставить спину. Я же стоял у двери. Ожидание затянулось. Но я знал, нельзя стучать второй раз. Авгур не любит, когда его беспокоит. Если настаивать, он только разозлится, и дверь останется запертой. Это была проверка на терпение, и мы ее прошли. Спустя минут пять дверь со скрипом приоткрылась. Всего небольшая щелочка, но это было приглашение войти. Я распахнул дверь настежь и пропустил вперед жену с волкодлаком. Затем вошел сам и тщательно запер дверь. Внутри башни особое устройство. Невозможно подслушать разговоры, что здесь ведутся. Все, что я скажу Авгуру, останется между нами, а он умеет хранить тайны. Мы оказались в круглой комнате с окнами по всему периметру. Помещение условно делилось на несколько частей. Около камина Авгур принимал гостей, на длинном столе варил зелья, а на диване, у окна, отдыхал. Комнату условно собрали из разных кусочков пазла и соединили между собой как попало. Упорядоченный хаос, вот как я это называю. Авгур не изменился с нашей последней встречи, состоявшейся 5 лет назад. Те же седые волосы до плеч, морщинистая кожа и сутулая спина. Точно так же он выглядел, когда я был ребенком. Время как будто остановилось для него. Жаль, это случилось не в пору его рассвета, а в период заката. Бесмир, Авгур узнал меня. Что привело тебя на родину? Желание поговорить с тобой. Мне нужен мудрый совет. А кто, как не ты, способен его дать? Первый Авгур подслеповато сощурился. «Дело в ней?» Он кивнул на Эву. Девушка стояла в углу, как брошенная кукла, с которой никто не хочет играть. Я поморщился при взгляде на нее. Жена была слишком тихой. Я почти забыл, что она здесь. «Да, в ней. Я не видел причин увиливать. Раз пришел за помощью, надо быть откровенным. Мы связаны, но я хочу просить о другом. Говори, раз уж явился. Моя жена под воздействием амброзии, как и все жены легионеров. Но я прошу тебя излечить ее от напитка. Пусть она станет прежней, какой была до него. Я знаю, ты это можешь. Ведь ты создал амброзию. Тебе все о ней известно». Авгур хмыкнул. «Сотни, если не тысячи легионеров, входили в эту дверь и просили меня о разном. Но подобное я слышу впервые. Осознаешь ли ты, что твоя просьба — предательство наших традиций?» «Да», — я склонил голову. «Осознаешь ли ты, какое наказание за это последует? В лучшем случае тебе грозит изгнание. А если первый командир будет не в духе, вовсе смерть. Да, если потребуется, я отвечу за свои поступки. Что ж, тогда осталось мне решить, готов ли я к такому риску?» Я молчал, ожидая ответа Авгура. От него зависело все. Ему ничего не стоит вызвать прислужников и сдать меня. Я знал, на что иду. Желание вернуть настоящую Евангеллу было сильнее инстинкта самосохранения.